Глава 10. Давно уже отец просил меня съездить в Швецию по делам нашей фабрики. Мы покупали там древесину через маклеров. Не подлежало сомнению, что можно покупать ее дешевле, если иметь дело непосредственно с заводами. Но отец чувствовал себя недостаточно хорошо, чтобы поехать самому. Я отказывался ехать без Адилии, она не выражала ни малейшего желания сопутствовать мне. Это казалось мне подозрительным. Она любила путешествовать. Я предложил, если ей не хочется ехать по железной дороге через Германию и Данию, отправиться пароходом из Гавры или Булони. Для нее это могло бы стать приятным развлечением. «Нет», — ответила она, — «поезжайте один. Швеция меня ничуть не привлекает. Там холодно». «Вовсе нет, Адилия, это очаровательная страна. Пейзажи, созданные как бы нарочно для вас, уединение. Большие озера среди елей, древние замки». «Вы так считаете?» «Нет, мне не хочется сейчас уезжать из Парижа, но раз отец хочет, чтобы вы съездили туда, поезжайте один. Для вас будет полезно увидеть других женщин помимо меня. Шведки прелестны, высокие, бледные блондинки. Как раз тот тип, который вам нравится. Измените мне». В конце концов, стало уже невозможно откладывать поездку. Я смиренно признался Адилии, что мысль оставить ее в Париже одну приводит меня в ужас. «Какой вы странный», — сказала она. «Я не буду никуда выезжать, обещаю вам. У меня накопилось много книг, которые я должна прочитать, а завтракать и обедать я буду у мамы». Я уехал с болью в сердце и первые 3 дня провел ужасно. По пути из Парижа в Гамбург в моем воображении беспрестанно возникала картина, как Адилия принимает у себя в будуаре человека, лица которого я не мог себе представить. Он играл ей на рояле ее любимые вещи. Мне чудилось, что она оживлена, улыбается, и лицо ее сияет счастьем, каким оно некогда светилось только для меня. Я хотел бы схватить это счастье, запереть его на замок и ревниво хранить для себя одного. Кто же из ее окружения удерживает ее в Париже? Не дурак ли Бернье? Или, может быть, американец Лэнсдаль, приятель ее братьев? В Мальме новый, только что выкрашенный поезд и необычность его расцветки наконец вырвали меня из мрачных раздумий. В Стокгольме я получил письмо Адилии. Письма ее бывали очень занятны. Она писала, как ребенок. Она говорила. На душе очень спокойно. Я ничего не делаю. Идет дождик. Я читаю. Я перечитала «Войну и мир». Я завтракала у мамы. Ваша мама была у нас. И так далее. Коротенькие фразы, ничего особенного не говорящие. Но они почему-то, а может быть именно в силу своей незначительности и наивной простоты, успокаивали меня.